Я закончу эту главу замечанием, что хотя некогда было в обычае нормировать заработную плату сначала общими для целого королевства законами, позже специальными приказами мировых судей в отдельных местностях, но такого рода распорядки уже совершенно вышли из употребления. Как показывает опыт более чем 400 лет, говорит доктор Берн, уже пора оставить всякие попытки подчинить строгой регламентации то, что по самой своей природе не подчиняется детальной регламентации. Ибо если бы все лица, делающие одну и ту же работу, должны были получать одинаковое вознаграждение, то не было бы повода для соревнования и не оставалось бы места для усердия и таланта. В старинные времена, кроме того, довольно обычным явлением были попытки урегулировать прибыли купцов и торговцев путем установления такс на жизненные продукты и другие товары. Единственным остатком этого старого обычая является, сколько мне известно, такса на хлеб. Где существуют цеховые корпорации с исключительными правами, там, может быть, и целесообразно нормировать цены предметов первой необходимости. Но где таких корпораций нет, там конкуренция гораздо лучше урегулирует цены, нежели какая бы то ни была такса. Хорошо содержимые большие дороги, каналы и судоходные реки, уменьшая расходы перевозки, приводят к общему уровню цен как отдаленные деревни, так и ближайшие к городу местности. А потому с этими путями сообщения связаны самые важные улучшения, которые поощряют обработку самых отдаленных земель, обыкновенно занимающих наибольшую часть поверхности страны. Эти улучшения выгодны городу, сокрушая монополию деревень, расположенных по соседству с ним. Они выгодны даже и этим деревням, потому что если вводят на старый рынок новые товары, как бы в подрыв произведением соседних деревень, то они же и открывают для этих товаров много новых рынков. Притом всякая монополия – большой враг всякому хорошему делу, которое может упрочиться в стране только тогда, когда всякий найдет в свободной и общей конкуренции защиту собственных интересов. Не более 50 лет тому назад некоторые соседние с Лондоном графства подали в парламент жалобу против проекта устройства так называемых заставных дорог в графствах, отдаленных от столицы. Это дороги, на которых устроены заставы, где берутся деньги на содержание дороги. Эти отдаленные графства, доказывали они, вследствие низких цен на труд, будут продавать в Лондоне свой хлеб и фураж дешевле нас, и тем подорвут наши фермы и разорят земледелие. Однако потом те же жалобщики сами увидели, как увеличились их доходы и как улучшилось их земледелие.